и бутыль с мутным ангинным осадком, которую стояла Яуза 2, плаксиво склонявшая Петруни вернуться в Соренто, где его, понятно, никто не ждал, да и не поехал бы он туда ни за какие деньги. Петр Растопырин сидел над блюдом с неподвижным, воспаленным, как у старого углежога, лицом, лишенным всякой осмысленности. Но одна думка, что кличка Мерин пристанет навечно, все же блуждала в его сознании. Неровно, вспышками, он представлял себе языкастых баб у колодца, и тогда бухал кулаком об стол и кричал: «Алевтина! Это не по-граждански!» На что Алевтина, женщина красивая, плотная, к тому же еще и не глупая, говорила: «Что тебе прозвище?» «Сашка, рябу все чипаем кличет, а военкомат его даром не берет, вот и верь людям». «А как же листок за вонятку?» — испугался Петр. «Все одно подадим, кто ж свое счастье отказывается?» «Тогда и по тапку ему пришьем», — треснул по стул Петр. «Пристегнем, наши бабы подмогут». «Нет, Шерме такой сюжет не по зубам», — подумал Стасик. «Это вам не развод по-итальянски?» И сознанием дела сказал: «Здравствуйте, хозяева, с радостью вас и прибытком». Петру не отключил Яузу, не спеша обозлился и сказал: «Ты кто такой? Я тебя не знаю». «Так и я вас почти не знаю», — обезоружил такой наскок Бурчалкин. «Но хочу от души побочь. Исполнительный — это дело хорошее, но для верности надо написать в газету. Там охотно корректирует личную жизнь. Напишите, пусть неудачник платит». «А ты ушлый», — похвалил Петр, — «хоть в сельпо назначай». «Спасибо за доверие», — сказал Стасик. «Но для газеты нужен точный адрес. Где теперь алиментщик Герасим, вы знаете?» «А тебе какой прибыток?» — насторожилась умная Алевтина. «Как бы вам объяснить?» — затруднился Стасик. «Я, видите ли, альтруист». «Поняла», — сказал Растопырин. «Он портреты увеличивает. Дай хорошему человеку карточку, пусть цветного Потапку сделает». Только тут Стасик обратил внимание, что изба сплошь увешана увеличенными фотопортретами детишек, солдат, матросов, стариков и покойников с оживленной ретушью и радостными глазами. Но больше всего поражались сдвоенные монтажи, где Петруня в ефрейторских погонах был любовно соединен с хозяйкой Медной горы, переснятой с экрана, а Потапка спарен со Львом Толстым накануне бегства в Остапова. Подлинного деда у Потапки с вонятки как бы и не было. Пока умная Алевтина не спеша разыскивала карточку, Стасик осторожно подошел к главному предмету. «У Герасима, как ты знаешь, картина есть. Голубой козел», — вскользь заметил он, пытаясь взглядом Петруню. «Но есть. А тебе зачем? Неужто он заказал увеличить? Вот, сукин кот, ты слышишь, Алевтина? Мало кому какая блажь взойдет. Были б деньги», — выразила свой подход Алевтина. «Не бойся, я ему кошелек-то рассупоню», — пообещал Петр. «Разом сукин кот полегчает. Не бойся». Стасик не растерялся и пошел по горячему следу. «А где сам кошелек? Ты знаешь, где его искать?» «Я все знаю», — похвалился Петр. «Он в Белужинске. Дмитрий чете глухое врать не станет». Петру не мыслил предметными категориями. Обычный адрес выглядел так. «От базара по Большаку до Ивана Грозного» — он не признавал ни Первопечатника, ни Ивана Федоровск. «И напрямки. Мимо бань, по над берегом до Кривоветлы, оттель в проулок с рыбами лопухами и до упора, пока не угодишь круглый дом под Черепянным верхом». «Это как понять круглый?» — удивился Стасик. «Круглый, знаешь, крестовый», — растолковал Петр. «Стучи, шепчи, зови Мотыгина, не бойся». Получив на вечную память фото Потапки, Стасик пулей вылетел на улицу, где его ждал честный поводырь. «Но, следопыт, показывай, где дом Герасима Блаженного!» Мальчик переложил пачку в другую руку и повел пришельца в кромешную тьму. Он оказался говоруном и охотно делился сельскими новостями. «Бригадира Ивана Васильевича наградили орденом. В больницу привезли рентгеновский аппарат. а баяниста. Федю забрали в армию, и на его проводах забракованный Сашок Рябов оседлал Борова и проехал от скотного двора до читальни. Борова ничего не сделалось, а зашибленного Сашка просвечивали на другой день рентгеном и нашли в почках камни».